Тер-Аканиан сказал, что они продолжают оставаться равноправными членами экипажа, какими были раньше. Что же касается наказания, то они уже понесли его и будут продолжать нести в собственной памяти. В этой группе было много моих пациентов. Беда случилась с теми, чья нервная система была слабее, чем у других. Таким образом, они не были столь виноваты. Когда я сказал это Терхаару, он ответил, что для того, чтобы они опомнились, понадобились не лекарства, а слова. Весть об этом событии с быстротой молнии разнеслась по кораблю. На очередном совещании астронавигаторы предложили ученым познакомить экипаж с переломными моментами истории, когда решалась судьба будущего мира, когда одно поколение вынуждено было принимать решения за десятки последующих. Оно сгибалось под огромной тяжестью этого решения, но тем не менее несло его бремя. Работники разных лабораторий стали чаще встречаться в художественных коллективах и просто дружеских кружках. Вечерами мы собирались в лаборатории историков, и те читали нам лекции, если можно назвать лекциями рассказы, подобные тому, каким Терхаар потряс наши сердца. Мы увидели нескончаемую вереницу людей, восстававших против тогдашних порядков во имя будущего человечества. Перед нами возникали их глаза, полные живого доверчивого блеска, дрожь их ресниц, их подвижные руки, страстные уста, шепоты и вздохи влюбленных, последние жадные взгляды обреченных, бессонные ночи, проведенные в раздумье, подвиги, требовавшие огромного мужества. Мы приобретали знания, не похожие на те сухие обобщения, которые мы вынесли из школы, как не похожи на любовь, знакомство с биологическим предназначением полов. Так хор давно умолкших голосов объяснял нам смысл своего и нашего существования. Несколько недель спустя, когда корабль уже достиг повышенной скорости, а вечерние сигналы замолкли на несколько лет, среди экипажа распространилось известие, что Гоо-Бар, издавна работавший над проблемой межзвездных путешествий, находится на пороге какого-то выдающегося открытия. Неизвестно, кто первый сказал об этом. Весть распространялась в различных, но всегда туманных версиях, главным образом среди неспециалистов. Может быть, эта весть была порождена тем фактом, что для работы в биофизических лабораториях за последние месяцы были привлечены самые лучшие физики, математики и химики, геи.